Алена Шарай. Мое проклятие. Так, как любил я, не умеет любить никто. Запах скошенной травы на рассвете в никому неизвестной деревне Березовке в Волгоградской области. Чернила звездного неба и крошки Млечного Пути над Алтаем. Ласковый голос эха в горах Кавказа. Все ничто по сравнению с ней. Я любил ее. Любил до безумия. А она любила путешествовать и ломать чужие судьбы. По крайней мере, мою она разрушила до основания. Думаю, вы уже поняли, что Алтай, Карелию, Кавказ и множество других уголков нашей необъятной родины я посетил только благодаря ей. Или из-за нее. Сотни незнакомых пейзажей, которые я даже не запомнил, потому что любовался ее профилем, когда она любовалась звездами, слушал ее дыхание, когда она слушала ветер, чувствовал холод ее сердца, когда она чувствовала бодрящую прохладу горного утра. Я любил ее, окрыляюще, без оглядки, безнадежно, всем сердцем. А она... Она позволяла мне себя любить. Я прекрасно помню тот день, когда все началось. Она стояла на трассе, такая хрупкая. Распущенные светлые волосы, давно не мытые, раскидывал в стороны прохладный утренний ветер. Эта горгона-медуза была в спортивках, поношенных кроссовках и огромной, словно с чужого плеча, черной куртке. Первое, что я подумал, наверное, ей нужна помощь. Ну, знаете, все эти фильмы ужасов, когда героиня сбегает от маньяка, долго блутает по лесу и, наконец, выбирается к шоссе, где бросается под машины, размахивая руками, и просит остановиться. Но она не выглядела напуганной. Наоборот, держала себя уверенно. Смотрела на мир с вызовом. Сверху вниз, словно она, греческая богиня, а я ее подданный. Разве мог я проехать мимо? Капот моего Ламборджини медленно затормозил у ее ног, словно одичавший бык, склонивший голову перед Пасифаей. Легкая и неуловимая, как солнечный блик, улыбка скользнула по ее лицу. Уже позже, вспоминая этот момент, я думал, что, может, это была не улыбка, а усмешка. Или хищный оскал. Может, она не голосовала, а высматривала добычу. Так или иначе, эта кумихо нашла свою жертву. Этой жертвой оказался я. Любящий сын, порядочный семьянин, законопослушный гражданин, слишком хороший человек, слишком правильный для того, чтобы заводить роман на стороне, слишком старый для мимолетных интрижек. А она, при желании ее можно было бы принять за подростка, молодая, красивая, не рожавшая, с мальчишеской грудью, тонкими лодыжками, вся в синяках и ссадинах. Но я же не Гумберт, чтобы повестись на этот персиковый пушок и узкие ягодицы. И все же я влюбился. Пропал окончательно и бесповоротно. До сих пор благодарю Бога за то, что она оказалась совершеннолетней. Я подобрал ее на трассе по пути домой. Из-за ремонта дорог навигатор предложил мне выбрать незнакомый маршрут через лес, и я проклинал все на свете, когда ям на дороге стало больше, чем асфальта. Наша совместная дорога длилось около 5 часов. И за это время я успел узнать о ней не так много, как хотелось бы. Она была не самым приятным пассажиром. много спала и отвечала на вопросы кратко, хоть и была приветлива. Мне было любопытно, почему она вдруг здесь и одна. Оказалось, что дома ее никто не ждет, что она сирота и росла в детдоме. С 5 лет мечтала увидеть мир, и как только оказалась за воротами, стала путешествовать автостопом. Я не знал, восхищаться ли ее храбростью или поражаться ее дурости. Мне на ум приходили слишком личные вопросы, от которых нам обоим стало бы неловко. Оттого остальную часть пути я молчал. А она, довольная тем, какой произвела эффект, со спокойной совестью сделала вид, что спит. Мы еще не заехали в город, когда она попросила остановить у какого-то убогого места в районе, название которого я даже не знал. Фонари горели через один, вывеска аптеки потеряла несколько букв, тротуаров не было. Все какие-то закоулки, тени, укромные уголки. Я бы не удивился, если бы вышел из машины, а мне между ребер сунули заточку со словами «кошелек или жизнь». Мне пришлось оставить ее там одну. Я уговорил ее оставить свой номер телефона, чтобы удостовериться, что она цела. Спутал горячие чувства с отцовскими. Оправдывал звонок заботой, набрал ее. И на этом, казалось бы, должен был успокоиться. Но потом набрал еще раз. Мне было стыдно. Кажется, у меня покраснели даже брови из-за того, что не мог нормально объяснить, зачем звоню. Все эти «бей», «ме», от которых нам обоим становилось неловко. Наконец она сказала, что едет в Питер. Я предложил подвезти. У меня как раз там дела. Ложь змеей скользнула в трубку. Я соврал так, как не врал никогда в жизни. Соврал всем. В тот момент я остался честен лишь перед самим собой. Я прекрасно понимал, что происходит и к чему все это приведет. Поэтому быстро покидал самые необходимые вещи в чемодан и, ни с кем не прощаясь, захлопнул за собой дверь квартиры навсегда. После Финского залива был мраморный каньон в Карелии, затем горбатые киты в Териберке, Алтай. С ней я купался в проклятой Катуне. Чуть не утонул на Байкале, когда нырял за лазуритом. Хотя сейчас уже думаю, лучше бы утонул. А потом был Кавказ. Именно с ней впервые в жизни я увидел, как расцветает золотой рассвет над горами Дагестана. Горы, равнины, барханы, реки и моря сменяли друг друга, как кадры на фотопленке. Мы купались в реках, ели еду в придорожных кафе или готовили на костре. Избегали городов, и я был этому несказанно рад. Словно кто-то меня узнает, пристыдит, будет тыкать пальцем. Мы спали под открытым небом. Она научила меня довольствоваться малым, следовать минимализму, не привязываться к вещам и не нуждаться в них. Раньше я бы назвал это бомжевать. Господи, я никогда не думал, что смогу спать в спальнике на голой земле. Я, проводивший раньше все свои ночи на матрасе из осконы и ездивший в гости только с собственной ортопедической подушкой. Она научила меня жить одним днем и любить, не ожидая ничего взамен. Сначала меня пугала ее безмолвность, ее жажда тишины, жажда простора и мира. Пугала ее безразличие и спокойствие, так несвойственное женщинам, тем женщинам, которых мы считаем эталоном общества, тем, что и коня на скаку остановят, и в горящую избу войдут, и нас, мужчин, во всем заменят. А она... Она была словно воздух, не безудержная стихия, готовая смести все на своем пути. Нет, она была рассветом, каплей дождя, светом звезд. И иногда мне казалось, что ее не существовало вовсе. Но она была, и из-за нее я потерял все. Точнее, не потерял, а бросил. Сделал вид, что мне не нужна семья, которую я с такой заботой и лаской создавал 25 лет. Что у меня нет жены и детей, друзей и родственников. Что я сирота, никто. Потому что знал, угадывал их мысли до того, как они будут высказаны вслух. Они не поймут. Не примут. Потребуют объяснений, отведут к бабке, пытаясь убедить меня в сглазе или ворожбе. Попросят опомниться, вернуться, остепениться. Заставят сожалеть о содеянном. А я не мог отступить. Хотя прекрасно знал, что они правы. 100 раз правы, 1000 раз правы. Потому что и сам я думал так же. Единственное, в чем она была эмоциональна, это наши ночи. И утро, и дни, и вечера. Она любилась неистово, громко, грубо, постоянно. Мы ехали, потом останавливались и наслаждались друг другом. Снова ехали, снова останавливались за тем же. А иногда и не останавливались. Вы наверняка сейчас думаете, что я похотливый старпёр. Поверьте, сейчас я думаю о себе так же. Но тогда все это казалось таким естественным, таким необходимым. Мы купались в речке голышом, притянувшись друг к другу. Делили один спальник на двоих, одеяло и даже щетку. Мои полинялые футболки перекочевали в ее гардероб, и, боже, как они ей шли. Как завораживающе вздымалась Барселона на ее груди, когда она бесстыдно раскидывала ноги, приглашая меня на танец. Эти 90 дней лета слились для нас в один медовый месяц. Я бы хотел сказать, что она оказалась девственницей, и это я всему ее научил, что она была невинной овечкой с румянцем и неловкими паузами во время интимных разговоров. Но это оказалось не так. Далеко не так. Я бы сказал, что это она всему меня научила. После четверти века семейной жизни, скупой на близости проявления чувств, после этих неловких двухминутных толчков перед сном, наши с ней соити напоминали мне греховный Содом. Я был уверен, и уверен до сих пор, что за то, что мы с ней вытворяли, после моей смерти я попаду в ад. И я согласен на это. Ведь в раю я уже был. Не знаю, сколько у нее их было до меня, грубых и ласковых, мужественных и впечатлительных, словно барышень, черных, белых, красных, видимых и невидимых. Меня это не интересовало. Единственное, что имело тогда значение, это то, что в тот момент с ней рядом был я. А потом случилось то, что должно было случиться. Ее не стало. Я прекрасно помню тот день, когда все закончилось, оборвалось, утонуло в таком ласковом бирюзовом потоке, который скрывает в себе безудержную мощь, готовую поглотить тебя, как только ты потеряешь бдительность. Она подошла к самому краю каньона. За подол ее белого платья, словно маму, тянул капризный ветер. И откуда она взяла это платье? Помнится, я тогда подумал, что оно похоже на венчальное или погребальное. Ее глаза смотрели вдаль. Потом она обернулась и потянулась ко мне. Такая непорочная, святая. В ее глазах читались раскаяние и жажда исповеди. А я был готов отпустить ей все грехи, словно преподобный отец. Когда я собрался взять ее за руку, она ее одернула. Я удивился. Впервые за все эти бесконечно длинные дни, за все эти ужасно короткие темные ночи, она отказалась быть со мной. быть моей. Сильный порыв ветра подхватил подол ее погребального платья, и она, словно ангел, скользнула вниз, в адскую глубину. Кавказ. Она навсегда осталась там. Словно вернулась. Нашла то, что искала. Наконец обрела покой в объятиях своей матери, Персеиды. Я вернуться не смог. Чем она стала для меня? Моим спасением? Или моим проклятием? Сейчас, сидя под раскидистыми ветвями старого, как и я, карагача, дарующего такую желанную тень, и глядя на святую Пабаку, я думаю о том, как бы сложилась моя судьба, не бросив я все ради нее. Нужен ли был мне этот Кавказ, этот отшельнический образ жизни, эти овцы, будь они прокляты? Солнце только встало, но в горах день короткий. Поэтому я беру герлыгу в свои мозолистые руки, покрытые уже не паутиной морщин, а настоящими горными хребтами, и гоню всю отару через коварный перевал на летнее пастбище. В конце концов, Моисей тоже был чабаном.